Глава 15. Могила для четверых. «Люда, что там в книге?» — спросил Тинчурин. Пот застилал ему глаза, дышать становилось все тяжелее. «Гена, тут ничего нет, даже карта пропала». «Это не карта пропала, это мы пропали», — проворчал следователь, но тут же взял себя в руки. «Миша, может, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Миша пожал плечами. «Я бы пальнул, но, боюсь, это ничем не поможет». «Да уж, лучше не надо», — согласился Геннадий Егорович. «Олег?» Олег Иванович имел самый жалкий растерянный вид. Он сидел на корточках и, сняв фонарик, отирал рукавом взмокший лоб. «Ничего не знаю», — ответил Взоров. «Если книга нам не поможет, то не знаю, что делать». «А ведь точно», — сказал Тинчурин, — «с дверью же сработало». Он взял книгу из рук Людмилы и, подняв над собой, вдавил обложку в потолок. Геннадий Егорович ожидал какого угодно чуда, но не того, что случилось. Едва книга коснулась потолка, корни, державшие землю, зашевелились и расплелись. Земля обрушилась на головы троих спасателей и одного спасенного, погребая их под собой вместе с тайной кладбища и могущественной книгой.